«Хорошо, а где эти монстры?» – спросил я. «Прямо под вами, мастер», – рыжая лисица энергично сообщила мне. Я приподнял бровь. «Что, они планировали использовать вас обоих для нападения на какой-то отдаленный город? Не обижайтесь, но я думаю, что захват столицы только с вами двумя может быть немного проблематичным даже со мной за кадром». «Эхихихи, мастер, я не имела в виду нас», – хихикнула она. «Просто посмотрите ниже». С любопытством я подошел к краю ее тела, посмотрел вниз и увидел самое большое скопление монстров, которых я когда-либо видел. Поправка, самое большое скопление монстров на земном плане. Я видел гораздо большие числа, но я точно не помню, чтобы видел столько здесь, внизу. Ах, но опять же, я в основном просто держался в своей комнате большую часть времени на земляном плане, так что, даже если бы это событие произошло до моего вознесения, я бы тоже не знал об этом, но это все же довольно внушительная коллекция. Было несколько стандартных монстров, которые были в основном мутировавшими животными, такими как медведи, волки и даже монстры-ящерицы, но некоторые из них были редкими, и я не думал, что их поймают здесь и не видел их раньше. Есть гигантское парящее глазное яблоко со стебельками по всему телу и широко зияющий рот чуть ниже радужной оболочки. Прямо рядом с ним находилась гуманоидная фигура с лицом кальмара с щупальцами на том месте, где должна быть его пасть. На небольшом расстоянии от них находилась группа вооруженных скелетов, окружавших скелета, которого они защищали, а скелет парил немного над землей. Этот конкретный скелет был одет в замысловатые мантии с книгой в руке, что означало его статус лича. Вокруг было даже несколько орков, смешавшихся с небольшой группой кобальдов и того, что я могу только предположить, это гигантский медведь, спарящий рядом с ними головой совы. И, если я не ошибаюсь, есть еще гидра, которая свернулась клубочком и всю дорогу спала в дальнем конце массы. Рядом с этой гидрой было такое же большое, если не большее, чудовище. У него была пурпурная кожа и красноватая грива на макушке. Два бычьих рога злобно изгибались из-под гривы, выглядя столь же угрожающе, как и смертельно опасно. Какими бы большими ни были эти монстры, две лисы все же превзошли их в размерах с очень большим отрывом. Хорошо, я узнал некоторых из них, которые с радостью разорвали бы друг друга на части, находясь здесь. По какой причине они этого не делают? Мы спрашивали, заметила белая лисица, лениво покачивая хвостом. Кажется, ничто не может умереть здесь, и все, что вы попытаетесь сделать с кем-либо, немедленно аннулируется. Вы не почувствуете недостатка в пропитании, пока вы здесь, так что никто не голодает. Я приподнял бровь. Должно быть, они здесь уже давно, если уже прекратили попытки выбраться. Ага, эта гидра пробыла здесь, по крайней мере, 5 десятилетий или около того. То же самое и с бегемотом рядом с ней, весело вмешалась младшая лиса. Похоже, темная секта очень долго работала над этим планом. 5 десятилетий? Черт возьми, мне было бы скучно, если бы я даже занялся совершенствованием за закрытыми дверями на 5 лет, не говоря уже о десятилетиях. Я понял, а что вы, девочки, скажите о том, чтобы выйти отсюда? Две лисы посмотрели друг на друга, а потом снова обратились ко мне, рыжая обвелась вокруг меня своим хвостом. О, мастер, мы пытались, даже после того, как все собрались здесь, чтобы высвободить их силы, было недостаточно, чтобы вырвать нас отсюда. Кажется, запечатывающая сфера нерушима изнутри. Но если бы мы вырвались отсюда, я бы тоже хотела помочь этим монстрам, добавила белая лиса. Я немного подумал, прежде чем снова подойти к краю, чтобы посмотреть на монстров, собравшихся передо мной. Все вы, монстры, слушайте сюда. Большинство из них подняло глаза, но многие не проявили ко мне особого интереса и почти сразу отвернулись. Вы, ребята, оказались здесь в ловушке на невероятно долгое время, теперь мы можем вырваться отсюда. Будете ли вы сопротивляться проклятой темной секте, которая заперла вас здесь? Лич подплыл немного ближе, говоря безошибочно женским голосом. Если ты здесь, чтобы предложить всем нам объединить нашу энергию и сосредоточиться на одной точке, чтобы вырваться наружу, побереги дыхание, человек. Белая лиса раздраженно зашипела на лича. Ты стоишь перед божественным существом. Я бы следила за своим языком, будь я тобой. Лич усмехнулась. Что ты собираешься делать? Убить меня, пока мы здесь, не сможешь, и это не учитывая тот факт, что я уже мертва. Если кто и сможет нас вытащить, то только он. О, правда? Почему вообще кого-то такого великого послали сюда? Белая лисица собиралась снова возразить, но я поднял руку, чтобы она остановилась. Вам не нужно помогать мне, я могу вырвать нас отсюда сам. Но перед этим мне нужно знать, против кого вы, ребята, направите свое оружие, когда мы выйдем. Будете ли вы против нас, друг против друга или против чертова ублюдка, который вас всех сюда заточил? Плавающее глазное яблоко приблизилось, говоря на удивление спокойно. Тебе не нужно беспокоиться о распрях, мы уже устали от них за эти годы. Если ты действительно сможешь вытащить нас из этого заброшенного, сводящего с ума места, я буду следовать за тобой всю жизнь. Мне непривычно видеть тьму, это место неестественно, как и мы. Один из орков выступил вперед, размахивая своим гигантским топором. Если большая белая лиса говорит правду, я и мои ребята последуют за тобой. Ваши враги, наши враги. Кобальт подошел к нему. Да, это скучное место. Мы хотим снова бежать. Вытащите нас отсюда, и мы будем охотиться с вами. Да. Одна из гидр подняла голову. Мы болтались здесь больше 2 десятилетий, ожидая чего-то, что должно произойти. Мы уже позабыли поцелуй солнечных лучей. Божественный, дай нам свободу, мы просим тебя. Большая группа монстров звериного типа одобрительно зарычала. Я снова повернулся к лисам. Хорошо, почему они могут так хорошо говорить? И почему все, кроме лича, так сговорчивы? Вы должны поблагодарить лича и меня за их хорошие знания, объяснил монстр с лицом кальмара, подплывшим вперед и остановившемуся рядом с этим личом. Годы безделья убедили нас попытаться научиться скоротать время. Что касается того, почему лич ведет себя так неблагодарно, вы должны понять, что когда-то она была человеком. Лич фыркнул от его слов, но промолчал. Хорошо, я даже не знал, что его раса может говорить, это настоящее открытие. Хорошо, знайте, что если кто-то из вас вынашивает мысли о предательстве, я вложил чистые элементарные кварки в свое намерение убить и направил его на монстров. В этом случае я позволил ему быть более сконцентрированным по сравнению с тем, что я сделал, когда впервые встретил Лианли. Они довольно могущественные монстры, так что это необходимо, чтобы хотя бы запугать их. И конечно, даже на этом уровне что-то должно было пойти не так, за исключением лисиц, которых я специально исключил из цели, все остальные сжались и рухнули на пол скомканными кучками, все без сознания и с пеной изо рта. Даже гидра и бегемот перевернулись на спине, и их глаза были видны. Что? Глава 202. Сегодня мы обедаем в аду. Глава 202. Сегодня мы обедаем в аду. Гагеров. Все они низко склонили головы, даже не осмеливаясь встретиться со мной взглядом. Лич кажется гораздо более подавленным, чем раньше, даже после того, как я сказал ей, что все в порядке. Она все равно выполнила идеальную догидзу передо мной, извиняясь за свою прежнюю грубость. Прямо сейчас все они были на ногах, готовые отомстить тем, кто их здесь запер. Что ж, на меня сейчас давит, будет очень неловко, если я действительно не смогу это сделать. Хорошо, подведем итоги. У меня есть множество различных зверей и монстров, лич со своей группой приспешников нежитью, какой-то монстр с лицом кальмара, который тоже является ясновидящим, парящее глазное яблоко, у которого на стебельках было еще больше глаз, чего я до сих пор не видел, гигантская медвежья сова или сова-медведь, не знаю, как ее назвать, группа орков и кобальдов, которые, кажется, каким-то образом стали одной большой семьей, потом есть гидра и бегемот, просто отдыхающие сзади, и последнее, но не менее важное, с ними тоже могут пойти сотни гигантских лисиц, не скажу много, но если бы я стоял по другую сторону от этой группы, я бы, наверное, не задерживался. Ладно, это неправда. Если бы они угрожали безопасности моих учениц, я бы, вероятно, просто стер их всех, не задумываясь. Но прямо сейчас, даже если я смогу сразиться с армией членов темной секты, ждущих снаружи, единственное, что кто-то наблюдает за моей спиной, все равно меня обнадеживает. Хорошо, просто чтобы убедиться, я не думаю, что зал достаточно велик, чтобы вместить кого-либо из вас двоих. Я указал на 2 лисиц. Есть что-нибудь, что ты можешь с этим поделать? Белая лисица кивнула. Мы можем до некоторой степени сжаться. Мы все равно будем больше, чем наш друг бегемот и гидра, но я думаю, все будет хорошо. Сосредоточив свои чувства внутри себя, я снова втянул энергию звезд, чтобы подпитывать свои силы. Я чувствовал дыхание всего, что меня окружало, как их мышцы сжимались и расслаблялись при каждом их движении. Звук того, как они глотают слюну, был громким, как валун, падающий в пруд, заглушая их и без того оглушительное сердцебиение. На пике всего этого я чувствовал их существо так, как будто все были каким-то образом связаны со мной. Это было так полно жизни. Я никогда раньше этого не чувствовал. Я начинаю думать, что Сильфи может быть в чем-то права, но все еще есть небольшое ощущение, что это не вся история. Честно говоря, для меня это не имело большого значения. Если я продолжу свою простую жизнь и буду проводить дни, заботясь о моих учениках. Да ладно, сейчас не стоит слишком отвлекаться. Это решающий момент, когда я должен направить накопленную энергию в одну точку, чтобы, надеюсь, вывести нас отсюда. На самом деле, не так уж и сложно сломать герметизирующий шар. Все, что нужно сделать, это проделать в нем дыру, и все это разобьется. Даже если это отверстие размером с укол от булавки, этого будет достаточно. Высвобождая энергию в виде луча, он попадает в невидимое в воздухе и создает трещину. Позади меня я услышал звуки, когда несколько сотен существ одновременно задыхались. Так легко, мы не смогли сделать этого даже все вместе. Правда ли, что попытка сделать дыру с укол булавки обычном герметизирующем шаре изнутри, все равно, что разрушить целый мир? Он настоящая находка. Мне удалось проигнорировать весь этот шепот, чтобы сконцентрироваться на расширении трещины, прежде чем, наконец, произвести взрыв, который должен пробить в ней дыру. Последнее, чего я на самом деле ожидал, это то, что отверстие будет намного, намного больше, чем размер укола булавки, к которому я стремился. Целая его часть разлетелась на крошечные осколки, и мы даже смогли увидеть лицо человека, держащего шар, озарившееся от удивления, прямо перед тем, как всех нас окружила аура ослепляющего света. Парень, несший шар, вероятно, захотел выйти из зала, когда меня втянуло в него, продвигаясь вперед к толпе. Это означало, что когда мы были освобождены, все мы теперь заняли одну сторону зала, а члены темной секты заняли другую сторону, красивую линию, разделяющую две стороны. По крайней мере, зал был достаточно большим, чтобы в него поместились обе лисы, не повредив потолок. Все стало так тихо, что можно было услышать падение булавки. Ах, пульс скрытой псионики в таких слабых, хрупких умах, я уже забыл, каково это, питаться ими, пробормотал парень с головой кальмара позади меня. Наконец-то я вижу что-то новое, а не эту пустоту тьмы, пробормотал глазастый монстр почти слезливо. Лидер орков понюхал воздух. Хех, вы чувствуете этот запах, ребята? Этот запах уф, свежего мяса. Кобальт рядом с ним вытер ему рот тыльной стороной руки. Кихихихи, наконец-то мы можем охотиться. Очаровательные живые экземпляры, размышлял Ильич, прошло много времени с тех пор, как у меня появилась возможность поэкспериментировать с ними. Эфир, я так давно не чувствовал его объятия, вздохнул гигантский бегемот высоким голосом, который, как я никогда не думал, может исходить от кого-то такого большого. На коне и яйца мы свободны. Это долг, о котором мы не забудем. Два самых больших существа в комнате вытянулись во весь рост, их головы были прижаты к потолку, а их хвосты превратились в массу корчащегося меха. Даже для их уменьшенной версии они все равно огромны. Эхихихи. Когда мы в последний раз были снаружи, сестра, хихикнула рыжая, белая зевнула. Полагаю, слишком долго, эти штуки послужат для нас хорошим способом немного размяться. В то время по членам темной секты начал распространяться шепот. Он только что объединил монстров. С каких это пор они могут говорить? Нет, погоди. Он сломал запечатывающий шар изнутри, даже когда на нем есть укрепляющая надпись. Мы должны бежать. Я поднял руку, и весь шепот почти мгновенно прекратился. С легкой ухмылкой на лице я взмахнул рукой. Все монстры позади меня взревели и бросились в атаку. Глава 203. Убейте их. Глава 203. Убить их. Случайный член темной секты Ров. Это было чистое безумие. Запечатывающий шар, которым обладал темный кардинал обмана, должен был быть нерушимым. Изначально это был артефакт, который нам удалось создать после использования в качестве материала сущности павшего бога. Он был разработан, чтобы удерживать кого-нибудь внутри, даже другого падшего бога, который мог необъяснимым образом восстановить свои силы внутри него без особых проблем. Нам потребовались годы, чтобы выследить падшего бога, годы, чтобы спланировать и уничтожить его, и десятилетия, чтобы узнать, что делать с божественными сущностями, которые он оставил, прежде чем мы, наконец, создали сферу. Когда кардинал затащил мастера Линя, который должен был быть ничем иным, как простым смертным практикующим, в сферу, мы подумали, что это все мы выиграли. Конечно, предполагалось, что он сильнейший практикующий на этом плане, но если эта штука могла без проблем удерживать двух монстров катастрофического класса, как один практик мог иметь такое большое значение? Класс монстр-катаклизм обычно означает гибель всей страны, независимо от ее размера. Если каждая крупная секта континента Бэйн выйдет вперед, они смогут остановить одного такого монстра, хотя и с большими потерями. Но два, это потребовало бы, чтобы каждая легенда, когда-либо существовавшая на Бэйне, объединилась вместе со всеми мощными силами, прежде чем они смогут даже начать мечтать о победе. А теперь этот парень только что сделал то, что два таких монстра не смогли сделать в одиночку. Не только пробил дыру, но и разрушил все. Я также должен упомянуть, что теперь у него есть целая армия монстров, которые сами по себе являются мощными силами, стоящими прямо за ним. И когда его рука поднялась и опустилась, не было преувеличением сказать, что действие было эквивалентно падению гильотины на наши шеи. Все монстры издали боевой клич, прежде чем вместе броситься в бой. Вы можете подумать, что тысяча из нас могла бы справиться с простой группой из 300 или около того, но никакая армия не возьмется за эту группу, даже если бы судьба Земли зависела от нее. У нашего первого ряда шансов не было. Орки и кобальды первыми подошли к ним, отбивая смехотворные маленькие мечи и ножи своим гораздо более крупным и жестоким военным оружием, которое легко рубило и рассекало конечности своих жертв. Кардиналу удалось отразить несколько ударов с помощью оберега, и на мгновение казалось, что он сможет убить несколько из них сам. Но мастер Линь двинулся именно в этот момент, внезапно появившись рядом с ним, и схватил его за горло. «Так это снова ты, побеспокоив меня однажды, тебе было недостаточно, да, пришел снова за моими ученицами, да, очень хорошо». Мастер Линь легко поднял его с земли одной рукой, заставив кардинала громко ахнуть, и схватился за руку кардинала, хватающуюся за горло. Судя по тому, как кардинал трясется, я понял, что мастер Линь медленно увеличивал давление на его шею. Но независимо от того, пнул бы его кардинал ногой или молотком, мастер Линь не сдвинулся ни на дюйм. Даже когда копье тьмы летело ему в спину, единственное, чего удалось достичь копью, это, издав металлический звенящий звук, удариться о мастера, а затем отскочила от него, пронзив послушника поблизости. Скорее всего, понимая, что мастер Линь хотел сам позаботиться о кардинале, другие монстры начали перемещаться вокруг него, чтобы добраться до всех нас. Первое, что я подумал сделать, это выбраться отсюда. Даже при нашем нынешнем количестве и членстве у нас не было абсолютно никакой возможности противостоять этой группе и мечтать об успехе. Но когда я попытался создать теневой туннель, я понял, что не могу соединить точку выхода с чем-либо за пределами этой комнаты. Я также понял, что группы служителей бьются за другие входы в зал, и двери нисколько не сдвигаются от их ударов. Я поместил в этом зале надпись, ограничивающую движение. «Никто не выйдет или не войдет без моего разрешения», — спокойно объяснил мастер Линь, все еще медленно выдавливая жизнь из кардинала. Даже с такого расстояния я мог видеть, как его пальцы медленно пронзают шею, а его лицо не выражало никаких эмоций, когда он это делал. Я отчаянно огляделся в поисках выхода, игнорируя группу членов темной секты, которые были окаменевшими, парящим монстром глазного яблока, в то время как монстр с лицом кальмара телекинетически отрывал головы рядом с ним. Какому-то старейшине удалось сплотить несколько прислужников, атаковавших армию монстров и приготовившихся применить против них темные техники. Быстрее, чем они могли среагировать, бегемот прыгнул со спины и приземлился прямо на них, раздавив половину из них своими массивными конечностями. Одного удара его руки было достаточно, чтобы разорвать на части другую половину выживших, прежде чем удар кулака полностью раздробил некоторых оставшихся. Другой старейшина поднялся из-за гигантского монстра, вращая руками по кругу, пытаясь вызвать технику адского пламени. Что-то вьющееся снизу укусило его за ногу, прежде чем он смог даже материализовать технику, оттолкнув его от бегемота. Этот старейшина оглянулся и закричал, когда он столкнулся лицом к лицу с множеством голов гидры, три из которых сразу же вцепились в его другие конечности, прежде чем разорвать его на части. Его безногое тело в конечном итоге было проглочено целиком другой головой, вырвав его из воздуха прежде, чем его крик эхом отозвался от стен. К этому моменту в наши ряды уже вошли различные монстры звериного типа. Волки прыгали и рвали глотки, а медведи легко ломали конечности и ломали шеи своей превосходящей силой. Возглавлял схватку гигантский совомедвед, затмевающий всех остальных зверей, одним ударом пробегая через толпы служителей и заклевывая глаза тем несчастным, кто стоял перед ним. Даже после смерти нам не позволили отдохнуть. Лич, который медленно плыл по коридору, без колебаний превращал трупы в своих слуг, нежити, обращая нашу численность против нас. Любому из нас, кому не повезло встретиться с ним, приходилось терпеть лича с содранной кожей и мышцами. А в самом конце были два самых больших монстра, рыжая и белая лисица, безнаказанно сжигающая и замораживающая сотни из нас одним движением хвоста. При всем хаосе и панике мы почти все были мгновенно убиты, не имея возможности дать отпор. Я был частью последней группы, которая собралась в задней части зала. Мы все собрались полукругом, стена позади нас и армия монстров перед нами, все они смотрели и рычали. Кардинал издал последний вздох перед тем, как пальцы мастера Линя глубоко вонзились в его горло. Он положил другую руку на плечо кардинала и потянул, его рука вырвала у него большой кусок горла и позволила трупу упасть на пол. Он посмотрел на нас холодными и бесчувственными глазами. Я вспомнил угрозу, которую он сказал нам, когда мы все еще думали, что у нас есть преимущество. «Если бы я знал, я бы не приехал сюда. Убить их», — спокойно приказал он. Монстры повиновались. Глава 204. Алхимик. Глава 204. Алхимик. Гагаров. После того, как я убил эту маленькую армию и очистил базу темной секты с моей новой группой друзей, я остался перед дилеммой. Что с ними делать? Конечно, они не могли быть приняты в нормальное общество даже с моими гарантиями, так что можно отказаться от мысли вернуть их в секту вместе со мной. Не то чтобы я все равно это сделал, у меня уже достаточно проблем, и я не собираюсь увеличивать их. Моя первоначальная мысль заключалась в том, чтобы просто отпустить их, куда они захотят, но, проведя 5 десятилетий в заперти от мира, они не были уверены, что смогут даже интегрироваться обратно в свои собственные экосистемы, если они все еще существуют. Фактически, некоторые из них утверждали, что это не их первоначальный мир. Я пытался разобраться в этом особом открытии, но даже они не знали, как они вообще оказались здесь, так что это оказалось полной загадкой. Я понятия не имею, пришли ли они из другого плана, царства или целого измерения. В конце концов, мы решили, что они просто возьмут базу темной секты в качестве своего нового дома, если будут держаться подальше от неприятностей. И под этим я имею в виду, что они помогут уничтожить темную секту и население бандитов в этом районе, а также управлять монстрами. Не знаю почему, но все они вели себя так, как будто я собирался просто избавиться от них после битвы, и заметно расслабились, когда я сказал им, что не собираюсь этого делать. Серьезно, за кого они меня приняли? Я не такой бессердечный. И Лич, и парень с головой кальмара сказали мне, что сделают что-нибудь для меня в обмен на предоставление им убежища. Не знаю, что они собирались сделать, но мне было трудно отказаться от них, когда они оба так искренне просили. Я просто сказал им, чтобы они продолжали двигаться вперед, и я вернусь через несколько дней, чтобы проверить их. Я оставил и красных, и белых лисиц с группой, потому что они хотели что-то сделать и с другими монстрами в этом регионе. Когда я спросил, что они собираются делать, они просто сказали мне, что это секрет, и оставили все как есть. Ничего особенного, так как я тоже не могу появиться в секте с двумя лисами размером с гору, поэтому я просто сказал им держаться подальше от неприятностей. Когда я вернусь, мне нужно будет дать им имена и сделать их меньше. Сейчас для меня самое важное – вернуться и убедиться, что Киеми и Манами в порядке. Отмахнувшись от новых жителей этого убежища темной секты, я шагнул через созданный мной портал, чтобы снова появиться в комнате моих учениц. Я, конечно, ожидал увидеть обеих моих учениц все еще без сознания на своих кроватях, так что вы можете себе представить, как я был удивлен, увидев их обеих, стоящих перед Брендоном, который в настоящее время был связан и подвешен вверх ногами к потолку и с кляпом во рту. Краем глаза я заметил котел, который стоял в углу, показывая признаки того, что кто-то варил зелье, пока меня не было. Глаза Брендона расширились и тут же начали шевелиться, его крики заглушала ткань, обвязанная вокруг рта. Заметив его взгляд, две девушки обернулись и увидели, что я стою позади них с потрясенным выражением лица. «Что вы двое делаете?» — скептически спросил я. Мономейки и Эми посмотрели друг на друга, как будто не зная, что делать. Старшая сестра лисица сделала небольшой шаг вперед и обнюхала меня. Не удовлетворившись запахом, она снова подошла ближе и вдохнула запах еще раз. Вдохнув мой запах, она сделала прыжок мне навстречу, и, уткнувшись лицом в мою грудь, она сделала глубокий вдох. «Ах, мастер, мы так по вам скучали. Фу-фу, мастер, фу-фу-фу, уфу-фу-фу, мастер». Немного сбитый с толку ее внезапной демонстрацией привязанности, я мог только нежно погладить ее по голове и издать успокаивающие звуки, чтобы успокоить ее. Киэми подошла к своей сестре, побуждая Манами отодвинуться немного в сторону, чтобы она могла обнять меня. Обе сестры-лисицы начали удовлетворенно мурлыкать, потираясь лицом о мою грудь. «Что ж, раз уж мы дошли до этого момента, что еще я могу сделать, кроме как выполнить свое обязательство и погладить их по головам? Теперь моя очередь одарить Брендона извиняющейся улыбкой, пока я потакал желанием своих учениц. Только после того, как они были удовлетворены, они отпустили меня, позволив мне еще раз обратить внимание на эту проблему. Что вы двое делали с Брендоном? Ара, мастер знает этого человека?» — спросила Манами. Я кивнул. «Он один из учеников специального класса, которым я сейчас занимаюсь». Уши Киэми слегка опустились. «Простите нас, мастер. Когда мы проснулись и обнаружили этого молодого человека, сидящего в нашей комнате, мы предположили худшее, поэтому мы связали его на случай, если он был здесь со злыми намерениями». Я вздохнул, щелкнув пальцем по Брендону, чтобы его путы развязались, и он повалился на пол. «Спасибо, мастер Линь», — выдохнул он. «Прошу прощения за недоразумение, причиненное мной». «Ну, что ты с ними сделал?» «Я полагаю, ты заставил их выпить то, что приготовил в этом котле». Он неуверенно кивнул. «Я понял, что они были поражены ядом Драугра, который замораживает их кварковые вены. Поскольку я знаю лекарство от него, я решил приготовить его». Я нахмурился. «Яд Драугра – это не то, что обычно используется в подземном мире. По крайней мере, насколько мне известно, чтобы приготовить яд для человека, потребуется как минимум сотни драугров, а эти монстры здесь не обитают. Как ты узнал, что это был именно этот яд?» «А, я вспомнил симптомы. Голубые вены вдоль конечностей, холодный пот, зрачки, которые менее чувствительны к световой стимуляции, чем обычно, и одышка. И лекарство от этого – 100 граммов снежной ягоды, измельченной и сваренной в миске с чистой родниковой водой, 2 пурпурных горных цветка и лепестки растения язык дракона. Поскольку сегодня довольно тепло, варилось это все в котле на слабом огне в течение получаса, после того, как покипело в течение 5 минут». Я почесал подбородок. «Хэмэмэм, ты делал это раньше?» «Нет, совсем нет, мастер Линь». «О, и ты знаком с этим, потому что...» — он почесал щек. «Да, это потому, что я выучил вашу книгу, мастер Линь». «Моя книга? Ой, верно. Я написал книгу по алхимии в прошлом, хотя в ней были некоторые вещи, которые, как я пришел к выводу, были довольно неэффективными после того, как я узнал больше на высших планах. В конце концов, сама по себе алхимия непростая. Она считается чрезвычайно узкоспециализированным искусством, которым мало кто занимается, так как она мало помогает в культивировании. Конечно, были пилюли, которые помогали практикующим быстрее культивировать, но их качество недостаточно хорошее, чтобы люди действительно глубоко погружались в алхимию. Зелье обычно приносит больше пользы непрактикующим, поэтому алхимия рассматривается скорее как способ для практикующих быстро зарабатывать деньги. Даже когда в прошлом я слегка баловался этим, я в основном исследовал яды и лекарства вместо пилюль для культивации. Когда я достиг высших планов, я действительно отнесся к этому более серьезно, так как мне нужно было создать что-то, что могло бы меня исцелить. Но заниматься алхимией все равно непросто, поскольку всегда есть разница между теорией и практикой. В определенный день воздух может быть теплее или холоднее, что меняет время, необходимое для сжигания чего-либо. Вам также необходимо принять во внимание качество материала, поскольку некоторые из них могут быть выращены иначе, чем другие, что потребует особенного метода подготовки. Итак, Брендон создал здесь такое замысловатое зелье с первой попытки без посторонней помощи. Неужели он еще один гений, посланный небесами? Глава 205. О, смотри, это Индире. Глава 205. О, смотри, это Индире. Гагаров, он гений, посланный небесами. Нет, я не имею в виду, что он такой же талантливый, как Лианли, она сама по себе на другом уровне. Его гениальность не относится к нему, как к практикующему, так как его культивация на самом деле ужасная. Хорошо, это было своего рода сравнение с моими ученицами, поэтому такая оценка не совсем справедлива. Возможно, в будущем он может стать элитным практикующим, но время, которое ему нужно, исчисляется десятилетиями. Нет, он гений в создании зелий. У него была сверхъестественная способность оценивать и измерять ингредиенты, необходимые для производства лучших зелий из его заданных ингредиентов, в то время как мне потребовались годы, чтобы довести это до совершенства. Это немного меняет ситуацию. Я наблюдал, как он воссоздает лечебную пилюлю после того, как я показал ее ему только один раз, хотя он израсходовал все элементарные кварки своего тела на то, чтобы создать одну, и сразу же потерял сознание. Я позволил ему поспать на одной из незанятых кроватей и сравнил пилюлю, которую он приготовил, с моей. Пилюля мастера по-прежнему кажется более утонченной, прокомментировала Манами позади меня, положив голову мне на плечо. Да, согласилась Киэми, опираясь на другое мое плечо. В пилюле мастера намного больше силы, хотя я полагаю, что это замечательно, что он смог достичь такой степени. Киэми права. Мне потребовалось несколько месяцев проб и ошибок, чтобы хотя бы получить правильный рецепт, хотя другим алхимикам могли потребоваться десятилетия, чтобы сделать то же самое, но это не имеет значения. Дело в том, что этот парень может делать практически любые пилюли и зелья без особой подготовки и опыта, что обычно невозможно. Мне нужно будет подробнее изучить это. Манами уткнулась носом в мою шею. Мастер планирует обучать его, я задумался на мгновение. Полагаю, это очень поможет мне в изготовлении пилюль. Я хотел сначала увидеть результаты его теста, но с сильфи, которая испытывает Индире к нему, я не думаю, что это хорошая идея. Манами и Киэми взглянули друг на друга. Младшая сестра лисица наклонила ко мне голову. Мастер, что такое Индире? Ой, Хаймэм, это в основном означает, что у конкретного человека есть нездоровая одержимость другим человеком, которая может привести к склонности к насилию, иногда убивая своего возлюбленного из-за ревности или неуверенности. Манами ахнула. Как постыдно, если они кого-то любят, они должны любить их всем сердцем. Верно, мастер, я похлопал ее по голове. Ну, у всех разные формы любви, не будем их осуждать. Она хихикнула, прежде чем поцеловать меня в щеку. Вот почему мы любим вас, мастер. Полагаю, что несколько дней, проведенных вдали от меня, сделали девушек довольно нуждающимися во внимании, отсюда их нынешняя привязанность. Не то чтобы я жалуюсь, не подумайте. Но что нам делать с этой девушкой Сильфи? Я не думаю, что она нас послушает, верно, сказала Киэми. Она могла бы меня послушать. Пока Брендон находится без сознания, я мог бы поговорить с ней немного. Уфу-фу-фу. Тогда мы будем сопровождать вас, мастер. Мы втроем покинули мой двор и направились к ученическим общежитиям. Поскольку Брендон сказал, что она ищет его, я подумал, что самопровозглашенная богиня все еще может искать его снаружи. Так что представьте мое удивление, когда я обнаружил девушку в комнате, которая водила ножом по коже уже мертвого Криса, с ножевой раной прямо между его глазами. Сцена была настолько неожиданной, что я просто стоял там несколько секунд, глядя, как она режет труп Криса. Его брат-близнец лежал мертвым у изножья кровати, еще один нож был у него в спине. Хе-хе-хе, Брендон меня не любит, хе-хе-хе, давай послушаем, как ты это скажешь. Не можешь сказать, потому что это неправда, глупец, хе-хе-хе. Она действительно кажется немного расстроенной, заметила Киэми. Ее голос привлек внимание Сильфи, ее лицо изменилось, когда она увидела меня. Сир, я так рада, что вы здесь. Не могли бы вы помочь и указать Брендону на его глупость? Очевидно, что он принадлежит мне, но он слишком застенчив, чтобы признать это. Сир, повторили обе ученицы. Долгая история, не беспокойтесь об этом, объяснил я, прежде чем снова обратить внимание на нее. Ты убила их? Она посмотрела на тела, как будто просто заметив их. А да, я думаю, да, они были злыми, говоря, что я не нравлюсь Брендону. Поэтому я просто заставила их замолчать. Эта девушка, она действительно слетела с катушек. Вы мне поможете, сир? Брендон обязательно послушает вас. Тогда он вернется ко мне, где он по праву должен находиться. Я указал на нее. Ты ведь знаешь, что только что совершила убийство. Это действительно плохо. Она моргнула. Убийство – это просто искоренение каких-то насекомых. Кроме того, я богиня, смертные жизни с самого начала никогда меня не беспокоили. Я вздохнул. Да, ты только что убил двух учеников из моей секты. Это не то, чего я хочу здесь, понимаешь? Кроме того, они говорили правду, ты действительно не нравишься Брендону. Сильфи слегка наклонила голову, как будто ей было трудно понять мои слова. Ее лицо очень быстро сменилось смятением, недоверием и гневом. Так, сир, тоже один из моих врагов, я слегка протянул правую руку в сторону. Я не твой враг, но ты не можешь заставить кого-то почувствовать то, что он не чувствует. А теперь, если ты просто... Самопровозглашенная богиня закричала, всплеснула руками, чтобы вызвать на меня миниатюрный торнадо. Я приготовился поднять правую руку, чтобы рассеять торнадо, когда он подошел достаточно близко, но мои девочки двинулись быстрее, чем я. Киэми подняла руки вверх, чтобы создать ледяной купол вокруг нас. Купол даже не получил царапины, когда торнадо взорвался прямо над ним. Затем Манами махнула хвостом в сторону Сильфи, создав небольшой взрыв пламени, который выбил богиню ветра из равновесия. Пока она пыталась встать на ноги, Манами уже подошла к ней и схватила ее за запястье, не давая ей сбежать. Без предупреждения под их ногами появился яркий круг, две девушки исчезли в частицах света, когда сработало кольцо телепортации. Киэми опустила свой барьер, когда увидела, что угроза устранена, и вздохнула с легким разочарованием. «Извините, мастер, мне нужно будет присоединиться к моей сестре, прежде чем она сделает что-нибудь плохое. Могу я попросить вас отправить меня к ней?» Я приподнял бровь. «Мне пойти с тобой?» Она покачала головой. «Мне очень жаль, мастер, но я думаю, что мы требуем некоторой конфиденциальности в этом вопросе. Я надеюсь, что вы поймете». «О, круто, круто, круто. Тогда я вернусь и посмотрю, как там Брендон. Поскольку сейчас у меня нет уроков, мне, возможно, придется сделать что-то с освобожденным расписанием». «Спасибо, мастер», — поклонилась Киэми. Я представил Манами в своем уме и сосредоточился на том, чтобы определить ее местонахождение, чтобы вызвать к ней врата телепортации. Я быстро понял, что она вернулась куда-то в город Цзинь, хотя я не уверен в точном месте. Думаю, Манами, должно быть, хочет передать ее властям. Какая у нее смекалка, я должен ее похвалить. Киэми, вероятно, хотела пойти на тот случай, если ее сестра приукрасит свое заявление в полиции, поскольку временами она может быть довольно вовлеченной. Определив ее приблизительное местоположение, я взмахнул рукой и появился портал, зловеще паривший перед нами. Киэми еще раз чмокнула меня в щеку, а затем она быстро шагнула сквозь него. Портал закрылся прямо за ней. Все ушли. Кажется, мне нужно убрать трупы. А чем я? Я просто попрошу кого-нибудь сделать это за меня. Хех. Конечно, это не злоупотребление властью. Что? Кажется, я слишком серьезно отношусь к смерти близнецов. Что ж, в любом случае они бы ничего не достигли. В лучшем случае они могли бы стать практиками внутри секты, но не более того. Так что, честно говоря, это небольшая потеря. Теперь мне интересно, что же делать с Брендоном. Глава 206. Два молодых человека в комнате. Глава 206. Два молодых человека в комнате. Гагаров. Я вернулся в свою комнату и увидел, что Брендон уже встал и сидит на кровати. «Быстро ты встал», — заметил я с легким весельем. «Я думал, что ты весь день пролежишь без сознания». Он надарил меня кривой улыбкой. «Это не первый раз, когда я теряю сознание после занятия алхимией, хотя впервые за долгое время потерял сознание из-за дефицита кварков». «Впервые за долгое время» — означает ли это, что его точка культивации растет каждый раз, когда он ее опустошает? Обычно этот рост очень медленный, и нормальному практикующему могут потребоваться десятилетия, прежде чем его точка культивации даже немного расширится после того, как он достигнет этой точки культивирования. Вот почему это было так важно, когда я понял, что эти ядра-монстры действительно помогли мне расширить мой путь, хотя мне еще предстоит выяснить, Почему? Я протянул руки ладонью вверх. Дай мне на минутку взглянуть на твои руки. Брендон согласился, не задумываясь, позволив мне просканировать его точку культивации. Она была не особо большой, но и не маленькой, по крайней мере, она намного больше, чем должна быть у кого-либо с его нынешним опытом. Я обратил внимание на уровни концентрации его кварков, прежде чем отпустить его руку. Это было странно. «Мое тело должно ощущать жар?» – спросил он меня. Я приподнял бровь, глядя на него. «Все, что я сделал, это проверил твою точку культивации. Ты заболел? Ах, нет, совсем нет, извините, должно быть, это был эффект плацебо или что-то в этом роде». Я пожал плечами. «В любом случае, я хочу, чтобы ты помог мне кое-что проверить. У тебя должно быть достаточно кварков, чтобы сделать еще несколько зелий выносливости. Попробуй приготовить несколько из них, и я снова проверю твою точку культивации. У меня такое чувство, что ты имеешь довольно интересное телосложение». Он кивнул и принялся за работу, используя ступку и пестик, чтобы измельчить некоторые травы и получить пасту. Я заметил, что то, как он обращался с инструментом, было довольно неудобным. Это неудивительно, поскольку у него не было подходящего учителя алхимии, который с самого начала показал бы ему основы. Что ж, раз он помогает мне в моем маленьком эксперименте, я мог бы хоть немного его научить. Я двинулся за ним, взяв обе его руки в свои. Он немного подпрыгнул от контакта, скорее всего, удивился моему движению, так как был полностью сконцентрирован на измельчении. «Здесь тебе нужно повернуть их вот так, иначе ты потратишь на это гораздо больше времени, чем следовало бы. Ты чувствуешь мою хватку на себе?» «Да», — тихо выдохнул он. «Хорошо, теперь разотри это здесь, убедись, что все ингредиенты внутри, или это приведет к беспорядку. Это не слишком сложно, расслабь свое тело, ты слишком сильно напрягаешься. Сосредоточься на своих руках и почувствуй, как я двигаюсь. Тебе просто нужно повторять за мной». «Понятно, мастер». Я научил его, как правильно измельчать травы в ступке пестиком. Он был довольно хватким учеником, поэтому мне нужно было только показать ему шаги, а с остальным он справился сам. Он напомнил мне Лианли. Я стоял и наблюдал за ним, пока он готовил зелья, на этот раз осторожно направляя его по ступеням, как их делать. Ранее я оставил его самого создавать лечебную пилюлю без руководства, просто чтобы посмотреть, сможет ли он это сделать. Поэтому я действительно не обращал внимания на то, что он делал. Теперь, когда я знал о его способностях как алхимика, нет причин не помочь ему сейчас. Ладно, это была не вся правда, я был слишком занят мономикиями, когда он, в прошлый раз создавал лечебную пилюлю, чтобы заметить любые ошибки, которые он мог совершить. Теперь, когда я сосредоточил на нем все мое внимание, мне просто нужно указать ему на ошибки, когда я их замечаю. Похоже, мне еще многому нужно научиться, мастер, усмехнулся он, направляя свои элементные кварки в котел, который он сейчас помешивал. Смешно подумать, что я считал себя алхимиком до этого. Ну да, ты только начинаешь, так что это имеет смысл. Я более удивлен, что ты дошел до этого этапа без какой-либо помощи. Ахахаха, это неправда. Я всегда следовал вашему руководству, мастер, через вашу книгу. Хех, ты уже заявляешь, что я твой мастер, довольно хитро, не так ли? Удивленный моими словами, Брендон уронил черпак в котел. В панике он поспешно схватил его, прислонившись к котлу. Но так как край был мокрым, он предсказуемо поскользнулся и упал головой вперед в котел, полный зелья выносливости. Мне удалось схватить его за воротник и вытащить, прежде чем он полностью погрузился в него, хотя было очевидно, что он уже выпил несколько глотков, судя по тому, как он кашлял и выплевывал жидкость. «Черт, если вы уже были истощены и выпили один глоток зелья выносливости, это зелье зарядило бы вас энергией и не более того. Но если вы уже были полны энергии и выпили несколько глотков, мастер, мое тело горит, очень жарко». Брендон начал срывать с себя одежду и раздеваться, обильно потея. Он смотрел на меня пылкими глазами, безмолвно умоляя помочь погасить огонь внутри него. Что еще я мог сделать, кроме как угодить ему? Я взял его за плечо рукой и притянул к себе, глядя в его глаза, и убедился, что это то, чего он хотел. Он кивнул, и все колебания оставили меня, когда я обуздал свою решимость. Я разрезал ему шею сзади, и он потерял сознание. Работая быстро, я распространил свои кварки, чтобы создать ледяные кварки и отправить их в его тело, очищая его поры от действия зелья выносливости. Нет, это не то, что вы думаете. Когда вы пьете слишком много, ваше тело буквально начинает гореть изнутри, так как ваши органы работают с перегрузкой. Если его оставить без помощи, он умрет довольно мучительной смертью, подобной сожжению заживо. Боль, которую испытываешь от этого, может быть очень мучительной, поэтому я принял решение сначала вырубить Брендона, как он и хотел. Да, я знаю, зелье на самом деле довольно опасно. Что ж, это одна из причин, почему алхимиков так мало. Это то, что большинство вещей, которые они создают, можно использовать в гнусных целях. Даже самые полезные из них можно использовать как яд, если проявить достаточно творчества. Думаю, я единственный сертифицированный алхимик, не входящий в ассоциацию, за которой пристально наблюдают. Я полагаю, что на самом деле нет никакого смысла подозревать меня в отравлении кого-то, если у меня уже была власть просто стереть их с лица земли. В любом случае, ни одна группа не может контролировать меня так, как они изначально хотели. Да ладно, если Брендон станет полноценным алхимиком, ассоциация алхимиков тоже может последовать за ним. Я ни за что не передам им такого хорошего помощника. Ну, он все равно уже начал называть меня мастером, я полагаю, не помешало бы тоже принять его. Это очень поможет мне в моих будущих планах, и было бы неплохо, если бы рядом был еще один парень, хотя я надеюсь, что мои ученицы не будут возражать. Думаю, проблем быть не должно, ведь все мои ученицы хорошо себя ведут. Верно? Глава 207. Список покупок. Глава 207. Список покупок. Лиан Лиров. Я приподняла бровь, когда увидела, что Мономейки Эйми выходит из одной из наших камер перевоспитания с довольными улыбками на лицах. «Еще один новообращенный?» – спросила я. «Уфу-фу-фу. Просто маленькая мятежная девочка, которая немного заблуждается», – хихикнула Маноми. «Да, мы уже разобрались с ней, не беспокойся об этом», – добавила Киэми рядом с сестрой. Я указала на девушку в костюме горничной позади меня. «Сусмонс, тебе нужно прибраться, ара-ара, я вижу новое лицо, ты не представишься?» Сусмонс сделала прекрасный реверанс. «Добрый день, верховная жрица Маноми, верховная жрица Киэми. Я Сусмонс, новая верующая в нашего бога. Надеюсь получить в будущем ваши рекомендации». На лице Киэми материализовалась легкая улыбка. «Боже, как хорошо сказано. Она твоя знакомая, Лианли?» «Была одна история, да», подтвердила я, позволив улыбке материализоваться на моем лице. «И поэтому я лично научила ее, как поклоняться нашему мастеру, не так ли?» «Да, госпожа, благодарю вас за руководство этой недостойной». «Какая ты хорошая девочка», кивнула я, похлопав ее по голове. «А теперь иди и убери комнату». Она поклонилась нам перед тем, как исчезнуть в комнате, откуда пришли сестры-лисицы. Маноми смотрела, как она уходит, а затем задумчиво постучала по подбородку. «Говоря о новообращенных, я думаю, что мастер принимает нового ученика». «Ой, как и ожидалось от мастера, он по-прежнему брал заблудших ягнят, подобных нам, для непосредственных тренировок. Ах, такое ощущение, что это было только вчера, когда мастер спас меня из глубин бездны. Кто же тогда новая девушка?» С любопытством спросила я. Маноми хихикнула. «На этот раз это мужчина». «Мужчина? Доброжелательность мастера поистине безгранична». «Действительно, но он тоже довольно интересный», заметила Киэми, ее глаза засияли. «Он смог воссоздать чудо-пилюлю мастера, просто увидев, как он это делает». Я не скрывала своего удивления по поводу ее слов. «Правда, я даже не знала, что смертный сможет изобрести такую пилюлю. Уфу-фу-фу. Не обижайся, моя дорогая Лианли, но твои кулинарные навыки не совсем выдающиеся, не говоря уже об алхимии». Я обиделась на Маноми. «Раньше я училась готовить только простые рецепты. Ясно, я признаю, что Ирис гораздо талантливее, чем я в этом отношении». Не обращая внимания на наши подшучивания, Киэми продолжила. «Его зовут Брендон. Не уверена в его фамилии, но нам нужно будет изучить его. По крайней мере, с его участием мастер не будет единственным, кто будет заботиться о производстве наших пилюль». Маноми вздохнула. «В самом деле, количество, которое мы использовали во время обучения, должно быть, было тяжелым бременем для нашего мастера. Этот парень Брендон успел создать только одну пилюлю низкого качества, прежде чем потерять сознание. Я содрогаюсь при мысли о том, Сколько боли должен был испытать мастер, чтобы сделать их так много самому. Несмотря на все это, мастер все еще делал их для нас без намека на свои страдания. Я нахмурилась и знала, что создание пилюли – непростая задача, о чем свидетельствует то, как мастер пытался и не смог научить нас этой процедуре. Но я никогда не знала, что создание хотя бы одной было таким болезненным процессом. Я мысленно ругала себя за небрежное обращение с пилюлями. Наше чувство ценности этой пилюли было искажено из-за того, насколько, казалось бы, бесконечный запас их у мастера. Так быть не должно. Было очевидно, что такая вещь равносильна национальным сокровищам. Мы должны уменьшить их использование до тех пор, пока новый ученик мастера не сможет воспроизводить их. Кстати, Ирис еще не вернулась. А где Цай Хонг и Дяо Чан? Спросила Манами, оглядываясь вокруг. Цай Хонг и Дяо Чан вышли в город, чтобы встретиться с нашими сотрудниками. Что касается Ирис, она должна вернуться сегодня, хотя я понятия не имею во сколько. Джаджин, я вернулась. Ха-ха-ха. Ирис засмеялась, появившись из-за угла коридора. Манами усмехнулась. Уфу-фу-фу. Я почувствовала где-то твой запах. Как давно ты вернулась? Это должна была привести несколько молодых, скромных новообращенных. Они были очень заинтересованы в изучении наших путей. О, похоже, твое маленькое путешествие было очень плодотворным, заметила я. Ирис слегка нахмурилась. Да, в маленькой группе мусора не было ничего особенного. Там не было никого, кто заставил бы меня вспотеть. Но меня беспокоило то, что они сотрудничали с другими людьми в подготовке чего-то еще большего. Ты говоришь о секте призрачных демонов, верно? О той, которая, как мы выяснили, имеет связь с темной сектой. Две сестры-лисицы сразу же оживились, услышав мои слова. Ирис кивнула и продолжила. Это было не что иное, как небольшой сторожевой пост. Следов было немного, но они готовились к вторжению из гор смерти. Страна Донг, они хотят пересечь всю гору, это самоубийство, заметила Киеми. Я тоже так думаю, согласилась я. Ты сказала, что секта отбросов готовилась к этому. Они пытались дать отпор захватчикам. Мечница покачала головой. Нет, они помогали им. По каким причинам я не знаю, но у них был план вырыть туннель через гору. Я ахнула. Вырыть яму, чтобы сделать такое, и чтобы гора не обрушилась на них, у них должен быть действительно выдающийся земной практик. Ирис вздохнула. К сожалению, мне не удалось раскрыть эту часть информации, но я действительно считаю, что темная секта на самом деле имеет корни в стране Донга. Возможно, даже вся страна могла контролироваться ими, и они стремятся расширяться в нашей стране. Тогда эта война, нахмурилась Киеми. Но почему именно сейчас? Разве они не знают о существовании мастера? Манами, Ирис и я скривились. Некоторое время назад здесь был принц, который приходил сюда с Дяо Чан. Он совершенно не знал о статусе мастера и был особенно груб, рассказала я, вспомнив этот никчемный, грубый кусок мусора. Очень вероятно, что страна Донг понятия не имеет о способностях мастера. Глаза Манами загорелись. Уфу-фу-фу. Тогда мастер может просто отправить их всех туда, откуда они пришли. Но вовлекать мастера в решение проблемы такого масштаба, это нехорошо, отметила Ирис. Я хлопнула в ладоши. Сейчас не время думать о том, что если мы продолжим реализацию нашего плана по захвату города Цзинь, а потом разберемся с этим. Пусть кто-нибудь сейчас будет следить за горами смерти. Манами постучала пальцем по подбородку. Согласна, в конце концов, мы уже так долго к этому готовились. Также мы выяснили, кто был зачинщиком маленького похитителя мастера. Я приподняла бровь. Судя по твоему тону, это кто-то, кого мы знаем. Киеми кивнула. Секта огненного пламени, кажется, у них была история с вами, ребята. Мы с Ирис переглянулись. Ирис нахмурилась. Жалкие существа. Я ухмыльнулась. Я верю, что королевская семья Бэй скоро проведет какое-то мероприятие по случаю дня рождения своей принцессы, и все великие секты будут приглашены. Это будет лучшее время, чтобы прорекламировать товары Иларии и заявить о себе. Уфу-фу-фу. Что ж, я пойду и выясню, на каких людей мы должны повлиять, сказала Манами. Киеми повернулась ко мне. Я буду следить за передвижениями наших конкурентов. Я верю, что они скоро будут отправлять шпионов к нашим сотрудникам. Ирис ухмыльнулась. А я пройдусь к тупикам в переулках. Округлю свои мускулы. Хорошо, тогда давайте усердно работать, чтобы слава о мастере распространилась на всех. Все ради мастера. Глава 208. Цветок для милой девочки. Глава 208. Цветок для милой девочки. Дяо Чан Ров. Старшая сестра Дяо Чан. Столько людей. Да, они все-таки готовятся к совершеннолетию принцессы. Это будет большое событие. Цай Хонг посмотрела на меня. Совершеннолетие? Я похлопала ее по голове с улыбкой. Совершеннолетие. Это означает, что кто-то достиг особенного возраста. Особенного. Очень особенного возраста. Когда Цай Хонг вырастет, мы тоже устроим для тебя большой праздник. Папа тоже будет праздновать. Да, мастер обязательно отпразднует это и подарит тебе много похлопываний по голове и конфет. Ура! Ах, какая у тебя милая сестренка, похвалила старушка с корзиной цветов. Вы, наверное, приехали на мероприятие? Да, мы специально приехали сюда, чтобы увидеть принцессу, соврала я. О, это прекрасно, мои дорогие. Она вытащила из корзины с цветами маленький разноцветный цветок, который, казалось, мерцал, как волосы Цай Хонг. Цветок для милой юной мисс. Спасибо, милая леди. Я внимательно наблюдала за старушкой, когда она прикалывала цветок к уху Цай Хонг, на случай, если она что-то выкинет. Я никогда раньше не видела такого цветка, даже в книгах библиотеки нашей секты. Может, она сама его вырастила? Старушка отступила на шаг. Он выглядит прекрасно на тебе, как я и думала. Я хорошо выгляжу, старшая сестра Дяо Чан? Да, ты очень красива, Цай Хонг. Мадам, могу я спросить, что это за цветок? Ахоха. Он известен как многочисленный цветок, названный в честь многочисленных цветов драконов. Это то, что мне удалось вырастить самостоятельно, смешав вместе несколько разных видов цветов. Этот цветок – моя гордость и радость. Вы флорист, Ахоха? Нет, нет, нет. Это было просто мое маленькое хобби. Считайте это подарком от меня за такие прекрасные волосы, Ахахоха. Старуха помахала рукой, прежде чем уйти прочь, и снова исчезла в толпе с удивительной скоростью для ее возраста. Цай Хонг посмотрела на меня, посасывая палец. Странная леди, я пожала плечами. Странная милая леди, пробормотала Цай Гонг, поглаживая цветок на своем ухе. Должна признать, ей он действительно идет. Продолжим прогулку? Хорошо. Мы обе продолжили свой путь к месту нахождения наших сотрудников. Наш маршрут вел нас мимо центральной площади, где собралось большинство людей. Все они слушали городского оратора, который держал в руках свиток и читал. Помимо обычного празднования, королевская семья Бэй также будет приглашать всех практикующих Бэйна принять участие в королевском бою. Этот бой проводится, чтобы решить, у кого принцесса будет учиться, и победитель получит не только награду быть королевским наставником, ему также будет разрешено основать свою собственную секту прямо здесь, в городе Цзинь. Ой, хотя нам не удалось услышать первую часть объявления, последней части было достаточно, чтобы я могла сделать вывод о содержании этого объявления. Я предполагаю, что их драгоценная маленькая принцесса достаточно талантлива как практикующая, и члены королевской семьи ищут подходящего учителя, который мог бы направить ее. Они не могут отправить ее в какую-либо секту, так как есть риск, что секта будет влиять на принцессу в своих политических целях. Жаль, что я не практикующий, иначе я бы с удовольствием поиграла бы с принцессой. Папа – лучший учитель, никто не может победить папу. Крикнула Цай Хонг после того, как оратор закончил свое объявление. Несколько голов повернулись, чтобы взглянуть на нас, но большинство предпочло не обращать на нас внимания после того, как увидела, кто кричал. Один из них, тот, который был одет в мантию практикующего, улыбнулся Цай Хонг. «Ха-ха-ха, маленькая девочка, это довольно высокомерно говорить так, не так ли? Я учу учеников уже 3 десятилетия, я уверен, что я более опытен». Вау, этот парень вообще-то обиделся на слова ребенка, как грустно может быть одному человеку. Цай Хонг надула щеки. Папа лучший папа. Никто не может победить папу. О, я уверен, что он лучший в обучении маленьких детей. Ахахаха, вау. Я собираюсь сделать безумное предположение, что у этого человека стеклянное эго, которое разбивается при малейшем прикосновении, скорее всего, основанное на унижении людей, которые не могут сопротивляться ему. Как и ожидалось, его глаза заблестели, когда он встретился глазами со мной. О, эта красота здесь, я чувствую в тебе огромный потенциал. Ты заинтересована в том, чтобы присоединиться к моей школе, чтобы научиться максимизировать свои силы. Могу заверить тебя, что я лучший учитель в этом городе. Большой потенциал, мастеру нужно было сначала прикоснуться ко мне, прежде чем он осознал мой потенциал, и даже когда я не была звездным учеником, я собиралась просто оставить все как есть, но поскольку он косвенно оскорбил мастера, я как бы хочу немного поиграть с ним. Я немного удивилась. Вау, правда, что во мне такого хорошего? Я не думаю, что я настолько великая. О, ты сама не понимаешь, мужчина ухмыльнулся, у меня очень проницательный глаз. Я вижу, что тебе уготовано величие. Этот потенциал, да, этот огромный потенциал, который у тебя есть, это очень впечатляет. Обычно я не беру учеников, но для тебя я могу сделать исключение. К этому моменту большая часть толпы уже рассеялась, а те, кто остался, были одеты в ту же одежду, что и этот маленький мусор. Один такой мусор встал рядом с ним с такой же дрянной улыбкой. Хе-хе, разве вы не знаете, кто такой брат Ву Цай? Люди со всего города умоляют его обучить их. Еще до того, как я успела ответить на это, Цай Хонг заговорила. Цай Гонг не нравится этот плохой человек. У плохого человека есть большой рот, но нет стен. Этот комментарий был настолько неуместным, что я не могла не усмехнуться, похлопав Цай Хонг по голове. Мелкая чертовка. Он поднял руку, и я тут же шагнула вперед, прижимая Цай Хонг в свои объятия. Его рука остановилась в воздухе. «Юная мисс, такая грубая негодяйка, как она, не заслуживает вашей защиты. Давайте научим ее, как правильно уважать старших. Она моя сестра», просто заявила я. «И я предлагаю тебе уйти, прежде чем ты что-нибудь сломаешь». Я видела, как в его голове крутятся винтики, когда он оценивает текущую ситуацию. Его гнев растаял, обнажив совершенно фальшивую улыбку. «Юная мисс, в этом нет нужды. Скажите, почему бы вам не пойти посмотреть на бой, который они будут проводить завтра? Я уверен, что вы узнаете правду, когда придет время». «Ой, на самом деле я не думала, что он отступит». Я с нетерпением ждала возможности отправить его в свою игровую комнату, так как ожидала, что он попытается воспользоваться нами. Но поскольку он решил отсрочить свою кончину, полагаю, я не против подождать. В конце концов, и Цай Хонг, и я были здесь только для того, чтобы проверить, как развивается эта купеческая семья, а мы уже опоздали. Хэмэмэм, тогда хорошо, я могу пойти посмотреть ваше шоу. Этот ответ, казалось, немного успокоил его, побудив отступить на шаг. Хорошо, вы слышали нашу фею. Пойдемте, ребята. Он повернулся и пошел прочь со своим отрядом, и, уходя, улыбнулся мне. Ку-ку-ку. Я буду рада иметь его на поводке. Но королевский бой, хм, что-то мне подсказывает, что все будет не так просто. Глава 209. Встреча с родителями. Глава 209. Встреча с родителями. Дяо Чан Ров. Перед нами был роскошный особняк, расположенный в престижном квартале города. Это было место, где жили дворяне и чрезвычайно богатые семьи города Цзинь, место, которое я когда-то знала. Этот дом раньше принадлежал одному из хозяинов синдиката, но поскольку Лиан Ли встретила его и убедила отказаться от своих активов, теперь он принадлежит нам. Это то, что мы щедро подарили этой семье купцов, которая раньше испытывала трудности, с тех пор как они решили работать на нас. Несмотря на то, что это фактически наша собственность, мы ступили в нее только однажды. Это было тогда, когда мы впервые получили особняк, чтобы мы могли его осмотреть, поэтому с тех пор никто из нас не показывался в этом месте. Я должна сказать, что, просматривая записи, которые эти купцы регулярно присылают нам, они хорошо справляются со своей работой. Было очевидно, что единственная причина, по которой они раньше терпели поражение, заключалась во вмешательстве семьи Си, а не из-за отсутствия усилий. Мы вдвоем подошли к воротам, где стояла группа из четырех охранников, наблюдавших, как мы приближаемся к ним, с довольно серьезными лицами.